Вот из-за такого я так пока ни разу и не усомнился в своем решении присоединиться к тебе, мой король, ступай смело вперед, и я последую за тобой куда угодно. После чего поспешил покинуть данную территорию уже собственным телепортом, пока барьер сокрытия Феникса не исчерпался. Пару месяцев спустя, замок Фениксов, 16 лет до событий Ха, мама, отец, окликнул я своих родителей, заходя в зал, тут практически ничего не поменялось за, сколько я тут не был, не считая редких визитов к девушкам-служанкам и ради того, чтобы по-быстрому напялить на себя наряд знати для очередного визита в очередной чужой дом. Около полутора лет, в редкие моменты посещений замка после обретения свободы я в нем не задерживался надолго. Родителей я фактически не видел, застать их в одном месте не так-то просто, учитывая обширность наших владений и необходимость стимуляции присутствием для всех подчиненных и подданных. Райзер, сынок, одновременно и негромко воскликнули, соответственно, лорд Феникс и мама. Отец сияет от гордости, словно начищенный пятак, мама, умиротворена, из нее так и хлещет позитив и счастье. В данном случае, это никак не связано с моим прибытием. Собралась в этом зале вся моя семья, и даже некоторые представители побочных семей. Еще не прием, но уже и не совсем семейная обстановка. С Рувалем и Реймондом я поздоровался кивками и получил аналогичные в ответ, вместе с внимательно оценивающими меня взглядами. Впрочем, они быстро перевели внимание на то, что стало причиной хаотично возникшего сбора, как и все здесь присутствующие, как и я. Все же рождение нового чистокровного демона – это праздник для дома. Медики уже дали разрешение, глядя на свою сестру и глупо улыбаясь, задаю я вслух вопрос, не требующий ответа. Необязательным, но довольно полезным при рождении демона действом является приглашение в поместье медиков-специалистов из столицы, которые помещают новорожденное дитя в специальный барьерный карантин от демонических и магических проявлений. Держат его обычно с неделю, до тех пор, пока организм ребенка не привыкнет к дозируемо впускаемым окружающим энергиям. Это как прививка у обычных людей. Правда, демоническая суть довольно устойчива, и так или иначе все равно приспособится даже без подобных мер, однако ребенок тогда будет более беспокойным и нервным первые полгода-год. За неделю карантина к новорожденному не подпускают даже мать, производя искусственное кормление и прочую заботу. Такие спецы и поддерживающие их небольшой бюрократический аппарат из трех разумных, единственные, кто кроме семьи дома знает, что, например, у рода Феникс появился ребенок. Большое объявление и прием мы сделаем только когда девочке исполнится годик, или около того, по причинам, которые я уже когда-то упоминал в записях. Короче, мама, наконец-то, дорвалась до своего ребенка. Уже наши собственные врачи, принимавшие роды, конечно, давали ей ненадолго подержать мою новую сестренку в самом начале, но для любой матери этого явно будет мало. Какая милашка! Мечтательно, с ноткой зависти, заметила моя двоюродная тетя, стоящая в нескольких шагах справа от меня. Все, как по команде, тут же возобновили то, чем были заняты до моего внезапного появления, тихонько загомонили, с ненаигранным умилением глядя на сверточек в руках матери, с выглядывающей из него заспанной миниатюрной головкой. Я, тем временем, словно атомный ледокол Polar Star, медленно, но уверенно пошел вперед, сквозь нестройные ряды расступающихся передо мной демонов дома. Взгляд в прошлое и будущее, да, никаких осложнений. Нормальная, здоровая будущая демоница, на вид сейчас совершенно не отличающаяся от человеческого дитя. Пока я осматривался в вариантах будущего, сам и не заметил, как подошел, и, оказывается, протянул руки. И мне даже доверили данное живое сокровище. Темно-синие огромные ясные глазенки с любопытством осмотрели меня и продолжили гулять по присутствующим. Сейчас малышка из-за демонической природы видит мир чуть лучше, чем человеческое дитя аналогичного возраста, но понимает все равно только то, что перед ней какие-то непонятные яркие пятна. Спокойное личико, без следов слез или недавних криков. Действительно милашка. Конечно, знал, но поверить не могу. У меня теперь есть младшая сестренка. Как-то само вырывается из меня искреннее признание. У тебя хорошо получается. Заметила счастливая мать то, как я профессионально держу ребенка. Ну да, имеется некоторый опыт заботы о детях, о чужих детях. Еще из прошлой жизни. Уже решили по поводу имени. Перевожу я тему. Дорогой, твое право», — с требовательным ожиданием уставилась на отца моя мама, как, впрочем, и все присутствующие, исключая меня. Отец даже на секунду поежился, но быстро взял себя в руки. «Ну, с нашей традицией имен, наверное», — рычал. «Естественно, хоть официально право имени закреплено у демонов за отцом, но никакой мужчина в таком вопросе не желает показать себя неразумным деспотом, не посоветовавшись с женой. Да, даже ради имиджа уверенного в своем выборе альфа-самца, который, типа, никогда не отказывается от своих слов, тем более перед лицом всей родни дома, все равно не тот случай, где требуется бескомпромиссность. И да, разумеется, папа с мамой вдвоем уже обсуждали тему имен, и не раз. Рычел было наверняка одним из наиболее приемлемых вариантов для обоих, но сейчас маме не нравится это имя, и отец это понял с полувзгляда по выражению ее лица. Может, Ромея, а вот это уже похоже экспромт, так как ему удалось удивить мать. Впрочем, все равно не то, а затем и еще два озвученных варианта, не те. Странно, почему они не могут додуматься, это же так просто. Рейвиль. Родители, как и многие из числа собравшихся демонов, недоуменно перевели взгляды на меня, посмевшего вмешаться в сакральный процесс с выбора имени. А что я, играюсь пальцами перед носом заулыбавшейся сестренки. Да, девочка просто пытается естественным образом имитировать выражение моего лица, но, какая же все-таки милота. Вот подрастет немного, и точно узнает на своей шкуре весь ужас от пароксизмов тисканья всеми встречными родственниками и даже некоторыми осмелевшими слугами. Назовите ее Рейвиль. Повторяю я свое предложение. Мама пару раз удивленно перевела взгляд с меня на свою дочку, и через десяток секунд молчания таки признала: «Дорогой, а мне нравится, Рейвиль». Отец хмыкнул, одобрительно улыбнулся мне, кивнул маме и начал говорить, уже таким тоном, чтобы было слышно всем: «Да будет так, слушайте все, и потом не говорите, что не слышали. Представляю вам мою дочь, Рейвиль Феникс, сегодня, в этот знаменательный день, мы, ну и конечно, куда же без того, чтобы не толкнуть мини-речь, пользуясь случаем. Впрочем, все согласно традициям, дом обязан проникнуться моментом, и, вот я идиот, только сейчас дошло, что я своим нетерпеливым вмешательством сделал слабенький, но все же намек на претендование на звание будущего главы главной семьи значит, и дома, ведь мои старшие, опытные братья молчали в трубочку, пока я совершал переломное предложение в таком непростом вопросе, как именно речение, а отец взял и без лишних слов меня поддержал. И теперь все собравшиеся будут при упоминании имени Рейвиль вспоминать, что это именно я ее так окрестил. Осмотреться вокруг, присмотреться к будущему присутствующих, да и в целом на их реакции. Вторая мать рада пополнению, но как-то более вяло, не так как первая. Естественно, это ведь миг счастливого триумфа ее соперницы. Впрочем, нет, у второй мамы нет и не будет злых намерений по отношению к Рейвиль. Большинство остальных демонов слегка переигрывает в своем восторге. Некоторые, в основном женщины, будут тихонько совместно завидовать, но дальше разговоров ничего не зайдет. А вот будущая ревность брата Реймонда, как еще не отвыкшего от отцовской опеки, которой он скоро по большому счету лишится из-за нового ребенка, мне это не нравится. Надо будет присмотреть за ним. Не волнуйся, сестренка, я тебя ото всех оберегу. Хотя бы в этой жизни, не думать. Так вот, да, никому не позволю тебе навредить, обещаю. И не отдам в плохие руки. Ну вот разве что в протянутые к тебе руки моей заботливой мамы я тебя пока переложу. Спи крепко, малышка Рейвиль, а твой брат позаботится обо всем остальном. Год спустя, подземный этаж особняка Азазеля в Японии. 15 лет до событий Ха. Приступай, дал мне отмашку лидер падших, и запустил процесс сложного ритуала со своей стороны. За год с момента появления на свет преисподней моей сестренки Рейвиль, произошло немало событий, в основном дипломатического толка, которые вряд ли будут слишком уж интересны непосвященным во внутреннюю политику демонов, и не фанатеющим по этому вопросу. Поэтому я и не стал вписывать все это в данные записи. Если кратко, отхлынувшее было напряжение между новыми владыками демонов и последователями порядков владык старых, снова начало расти. Пока что это выражается лишь в мелких склоках и деловых разборках по земельно-правовым вопросам, а также во взаимном лоббировании различных неприятных друг для друга законов, но, дальше, как я знаю, будет только хуже. Впереди скрытое вооружение и количественное обогащение личных армий, вступление фракции старых владык в уже созданную бригаду хаоса, и многое другое. Еще 3 года, и давление на дом Гримари, лишившийся единственного наследника, вынудит Зиотикуса, что засиделся на должности лорда, пойти на договорной брак с фениксами. А ведь маленькой и миленькой девочке Риас пока всего 3 года, ну да и еще через 3 ей исполнится аж 6. Возраст, при котором даже человеческий ребенок еще ничего толком не понимает, я уж не говорю про долгоживущих демонов. И несмотря на это, ее все равно уже тогда лишат даже иллюзии номинального права выбора своего будущего супруга. У знатных демониц это обычно бывает так: отец или мать вываливают стопку полезных дому кандидатур женихов, и дочь либо вздыхает и выбирает по своему мнению лучшего из предложенных, либо взбрыкивает и ставит условия, как у будущей Соны, с ее вполне себе понятным и нормальным требованием достаточности ума и рассудительности у потенциального мужа. Но, во-первых, позволить себе такое могут только девушки из домов, у которых на тот момент все в шоколаде. И во-вторых, условие обычно лишь дает дополнительное время на выбор, оттягивая замужество до момента, как прижмет. Все это отнюдь не значит, что девушки из главных семей столпов вот прямо совсем не могут выйти замуж по любви, настойчивые демоницы ищут. И не так уж, чтобы и редко таки находит свою любимую половинку. Иногда даже успешно продавливая в семью менее привлекательный вариант своим личным авторитетом. Главное, чтобы муж имел хоть какой-то потенциал. Либо в силе, либо в богатстве и влиянии. Совру, если скажу, что имею однозначно негативное или позитивное ко всему этому мнение. Ведь данная ситуация позволит мне жениться на Риас, и уж я точно постараюсь, чтобы Риас стала в итоге счастливой к моменту, как она перебесится и здраво оценит меня как личность, а также перспективы жизни со мной в качестве моей жены. К этому моменту я уже должен буду завоевать ту часть Гримари, что собирается вставлять мне палки в колеса. В основном это Сарзиксы, добрая и любящая свою дочь мама Риас, Венелана Гримари, в девичестве Байл, которая станет делать это, просто из вредности, наверное. Да-да, это женщина, из того самого дома, что Исай, из дома, текущий глава которого чуть ли не пинками выгнал будущего харизматичного лидера и просто неплохого парня, Сайрарга, в опалу, только из-за того, что он не унаследовал силу разрушения Байл. И затем этот же лорд постарался сделать наследником совершенно незаинтересованного в политике Магдарана, высмеивая достижения последнего в ботанике, учитывая, что и основатель, Зекром Байл, замешан в попытках устранения Клерии Белиала из-за грязных секретов, то создается такое впечатление, что всем демонам, воспитанным типичным байловским воспитанием, по умолчанию характерна некоторая злобная неадекватность, прививаемая еще с молоком матери. Иначе подобные события не объяснить. Только Сай с Магдараном, исключение из данного правила, как бы ни было неправильно так думать, не вышло. Давай еще раз. Снова дает отмашку чернокрылый со светлой челкой индивид. В общем, да, произошло много событий, но большинство из них неинтересные. Я вместе со своей свитой продолжаю качать мышцу, получать полезный боевой и различный другой опыт, провожу исследования, помогаю всем, кому могу, ну и в целом пытаюсь усилиться в общем смысле. С последним, честно говоря, темпы довольно сильно замедлились. Все теперь упирается не в отсутствие опыта, а в мою молодость и соответствующую недостаточную развитость тонких тел. Мой демонический источник достиг примерного показателя, как у Фальбиума, и на этом пока застрял. У меня изначально была огромная фора, но это отнюдь не значит, что мой потенциал может повышаться бесконечно. Но, более того, как я уже сказал, проблема в тонких телах, тех нематериальных каналах, токах и меридианах, чья пропускная способность развивается в основном с возрастом. Хоть ты весь и тренируйся в магии и демонических манипуляциях, тонкие тела не позволят мне использовать всю мощь моего источника и магического пула на полную, пока я не подрасту. Так что нынешние владыки уделывают меня в том числе и за счет этого. Даже при уже имеющемся моем опыте, который я собственно и не смогу назвать огромным, не покривив при этом душой, всего пара лет активных поисков себе проблем на пятую точку, меня все равно смогут задавить силой. Естественно, если не дадут мне возможности войти в мой крушитель баланса, который проблему недостаточно развитых тонких тел частично обходит. Собственно, даже из сей из уже не свершившейся реальности, фактически вчерашний человек и сегодняшний перерожденный демон, мог настучать высшим демонам за счет грубой энергетической мощи. Но да, не дать мне войти в режим КБ вполне возможно. Так что пока я сосредоточился больше на физическом развитии и искусстве мечника и копейщика. Даже почти догнал моего Бэйла в показателях Таукии, ширины плеч с брутальностью. Куиша и Сайраарк стали заметно сильнее. Ку научилась двигать своими родовыми портальными дырами, и тем самым насильно загонять в них даже не желающих попадаться в ловушку, слишком осторожных или ловких противников. Ну и также совершать в этом ее черном пространстве всякие манипуляции, вроде разделения попавшей магии на ее составные элементы, части из которых Куиша может даже впитать в себя для пополнения энергии. По количеству различной изученной магии она меня даже почти обогнала. Сай в свою очередь таки научился находить слабые места у различных барьеров, стационарных защит и магических способов обороны, с легкостью пробивать их, а также развеивать некоторые магические снаряды и подобные им атаки, если и не голыми руками, то с помощью подручных артефактов, которыми он стал обвешиваться, словно рождественская елка, гирляндами. На первый взгляд может показаться, что в них легко можно запутаться, да и что подолгу копаться в поисках одной определенной блестяшки для подходящего случая прямо во время ожесточенного рукопашного боя, не самая лучшая идея. Однако это было бы правдой только если бы Сай не научил своего напарника, Регулуса, по команде или самостоятельно активировать нужные артефакты вместо себя, пока сам Бэйл дерется и анализирует обстановку. Правда, для такого Сай должен находиться в режиме КБ Регулуса, чтобы броня имела плотный контакт с упомянутыми гирляндами артефактов. Додумался Сайраарк до этого под впечатлением от моих автономных арбов. Кроме того, он во время одной из своих экспедиций совершенно случайно повстречался с еще одной моей будущей фигурой, но об этом потом. Не выходит. Слушай, а что если попробовать по другой схеме? Нужно убрать вот этот эффект на вон тот блок. Все не унимается Азазель. Клирию Белиал таки объявили преступницей, но ликвидировать не смогли, благодаря моему предупреждению. Дихаузер ей вовремя помог и сейчас скрывает где-то у себя. Правда, возлюбленного Клерии, Масами, все же устранили, причем таким методом, что даже тела не осталось. Так что остается лишь соболезновать окунувшейся в горестный траур женщине. А еще я побывал в Киото, и как простой турист, и как представитель от демонов, официально от дома Феникс, неофициально, еще и от Астарот. Что ни говори, но качество сохранения культурного наследия у японцев стоит на недосягаемом уровне, как и искусство монетизации и эксплуатации данного наследия. Все же жители страны восходящего солнца весьма рачительны и всегда приветствуют деньги туристов. Такого количества сервиса и стольких возможностей потратить деньги на любую заинтересовавшую тебя мелочь я не видел больше нигде. Программы погружения в синтожизнь Киото на редкость аутентичные и захватывающие. И еще больше мне понравилась изнанка йокайского Киото. Все эти забавные духи, призраки и зверолюди на сегодняшний день уже давно отвыкшие по-настоящему терроризировать простых людей, лишь изредка делая мелкие пакости или попугивая суеверных, я будто окунулся в добрую, почти что детскую сказку, настолько это было нереально по сравнению с суровыми буднями Граузауберер. Впрочем, я ни на минуту не забывал, что и у этих разумных все же имеются свои реальные проблемы, которые они стараются не показывать чужакам, и ради которых я тогда и посетил Ясакукиюби. Обычный дипломатический визит, опять же ничего интересного, поначалу. Предлагаю сделать по-другому. Как насчет, описываю этому чернокрылому уже свою версию ритуала. Затем был Генрих Корнелиус Агриппа, вице-президент Института внедрения человеческих технологий под патронажем Сарзикса Люцифера, с которым посильно сотрудничает схожая структура от жуки Вильзевула. Последний как бы больше исследует, чем вводит в производство, вплоть до окончательной стадии потребления. Что я забыл у Агриппы, и чего от него хотел? Все просто. Мне нужен некий терминал, к которому я в любое время могу защищенно телепатически подключаться из любой точки преисподней, мира людей, и даже доменов некоторых других мифологий. А сам терминал должен иметь прямой, неотслеживаемый доступ к информационным сетям и медиапространствам людей. Задачка вышла та еще. Но если со вторым все уже давно налажено и без меня, то с первым профинансированные мною разработка с производством борются до сих пор и планирует затянуться надолго. А ведь получилось. Да ладно, неверяще воскликнула Зазель. Такой бредовый вариант получился. Что не так с этим миром? Ох, прямо мои мысли озвучил. Соглашаюсь я со своим деловым знакомым, которому уже давно обещал помощь в паре проектов с воспроизводством для падших парочки невозможных артефактов, вроде только что полученного при посильной помощи овеществления. Выглядит в данный момент старший лидер падших весьма колоритно, весь растрепан, круги под глазами. Видимо, очень долго корпел над подготовкой, он уже был таким, когда я пришел. Дорогая одежда изорвана и кое-где истлела, это уже последствия не очень удачных попыток собственно проведения ритуала, несмотря на все предпринятые перестраховки. Но зато довольный. Как бы там ни было, мы сделали это. Констатирую я очевидное. Нет, Райзеркун, ты сделал. Польстил мне мужчина, забирая со стола эдакий золотистый наконечник странного копья, с рукояткой какой-то бесцветной сферой в качестве навершия на ней. Покрутив этот, типа, кинжал в ладони, Азазель сделал пару тяжелых шагов в сторону и подвинул к себе ближайшее кресло телекинезом, после чего упал в него с усталым выражением на лице. Что-то мне подсказывает, что ты бы и сам со временем справился. Не согласился я с наглой лестью, так как узнал собственно сегодняшнюю заготовку, которая оказалась будущее копье падшего дракона, довольно мощный искусственный святой механизм, чья работа должна по идее поддерживаться пока что отсутствующим в механизме Фафниром. Если бы я и справился, пусть даже позже, то качество все равно было бы совсем не то. Покачал головой с закрытыми глазами Азазель. Ты только что придал этому будущему артефакту свойство использовать любые поражающие аспекты, которыми будет владеть существо, батарейка данного механизма. А ведь у Фафнера был просто огромный арсенал хранимых святых, демонических и просто зачарованных мечей и прочего оружия, которые он мог извергать в противника из собственного мини-мирка, где еще также хранит и все свое золото. Неужели все свойства тех мечей и прочего железа теперь перейдут и на это копье? Это же должно получиться весьма разнообразно и весьма смертельно. Сила и многообразие тысяч артефактов в одном единственном. Вижу, начало доходить. Нашел в себе силы усмехнуться над моей реакцией Азазель. Кого ты планируешь туда запихнуть? Делаю я вид, что совершенно не знаю. Впрочем, мало ли, вдруг он действительно придумает что-то иное, надо будет посмотреть в вариантах будущего. Сейчас слишком влом, перетрудился с овеществлением. Есть у меня на уме один вариант, но я пока не решил. Задумчиво потер лоб падший, но после минуты молчания и отходника от хорошо проделанной работы таки взбодрился и продолжил. Что более важно, ты все-таки исполнил мне весьма значимую услугу. С моей стороны будет невежливо после такого отделаться простым спасибо и очередными банальными дружескими посиделками с алкоголем за удочками. Пересиливаю себя, и все же делаю взгляд в далекое будущее, так как посетила меня одна мысль. Ох, ну зачем же так, мда. Что ж, ничего не поделать. Подготовлюсь и к этому варианту. Что, хочешь закатить шумную пирушку? Пошутил я, так как прекрасно знаю, что Азазелю подобные мероприятия не по душе. Шучу. Ну а вообще, есть кое-что, что я бы хотел попросить взамен. Восклицательный знак. Заинтересованно приподнял падший правую бровь. И что же это? Надеюсь, не тот самый редчайший экземпляр Плайгот из моей коллекции. 1-1. На сегодня. Это счет в плане приколов друг над другом, если что. И ведь запомнил, гад воронокрылый, мою неоднозначную реакцию одобрения еще тогда, во время моего знакомства и совместного с ним из Карасутингу разговора. Ха-ха, нет, я хочу попросить за свою помощь 3 куска вритры, что находится в собственности Григори. Азазель слегка посерьезнел, нахмурился, однако вскоре его лицо разгладилось и вернуло себе все ту же задумчивую мину, после чего мужчина заметил: размен, конечно, не совсем эквивалентный. Впрочем, о чем это я? Эти куски все равно нельзя нормально использовать вместе без основного, поглощающей нити, а у нас ее нет, и ты, судя по всему, это знаешь, иначе и не стал бы просить. Так зачем они тебе? Ох, на самом деле, надеюсь, они мне вообще не понадобятся, даже в качестве коллекции. Разве что, быть может, сделаю одному человеку подарок. Отвечаю я падшему чистую правду. Азазель лишь тактично пожал плечами. Дело твое, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Хотя, судя по твоему личному лангину, знаешь, я распоряжусь, чтобы куски послали к тебе курьером. Япония Синдай, главный особняк клана Шинра, место и день проведения переговоров глав 5 основных фамилий японских Аммёдзи. Надеюсь, они не станут сразу кидаться в нас магией. Сайрарк лишь слегка улыбнулся, но я так и чую бурлящий в нем азарт и некоторую долю пренебрежения в стиле «пусть только попробуют». Куиша, глядя на такое поведение ее любимого, лишь неодобрительно покачала головой. «Ну, с дьяволом. Активирую круг переноса, с дополнительными стабилизаторами и блоками для проникания сквозь стационарные барьеры. Эффекты типа пламени, вырывающегося из точки выхода, оставляю, хоть и рискованно. Для них рискованно. Однако имидж, все. И, вот мы и на месте. Телепатически подтверждаю я очевидное своим друзьям, перенесшимся вместе со мной. Коротко оглянуться. Долго и пристально нельзя. В этот раз мне нужно сыграть слегка высокомерного представителя библейской мифологии, важного и влиятельного, а не мотающего головой туриста. Мне не должно быть никакого дела ни до традиционного, дышащего самурайской древностью особняка, ни до интересных защитных решений, ни до чего бы то ни было еще, только дело, только хардкор. ХРМ, давно не был в мире людей, с этим вашим затхлым воздухом и слабым естественным огнем. Говорю я с недовольством, одновременно давая телепатическую затрещину Саю, который от моей фразы еле сдерживается, чтобы не заржать, портя мне всю игру. Не знаю, чего из меня полезла эта фраза. Не было времени репетировать нужный образ, если честно. И, оказывается, корчить из себя самодовольного высокомерного идиота, на удивление, не так-то просто. А уж это давно не был в мире людей, нет, ну все же относительно, верно, для кого-то и 3 дня, давно. Все зависит от контекста и условий. Назовитесь, нарушители. Приказал нам хмурящийся мужчина в традиционной одежде Амнёдзи с некими вышитыми знаками отличия на ней, если сравнивать с одинаковыми одеждами остальных людей, что нас окружили сразу как мы тут появились. Какая наглая невоспитанность. Не знать меня в лицо, да еще и по моему прибытию встречать меня неприветственной церемонией, а вашей жалкой атакующей магией наготове. И я их прекрасно понимаю. Все же собрания, чисто для своих, и нас не то что никто не приглашал, нас тут вообще не должно было быть, от слова совсем. И вроде как нейтралитет между библейской мифологией и силами синта данной области, отнюдь нам не помощник в оправдании своего вторжения. Но, так надо, рядовые члены Амнёдзи клана Шинра, стоящие вместе проведения встречи в качестве охраны, заметно напряжены. Все же я и моя свита чуть-чуть приоткрыли для прощупывания свои духовные силы. Что тут сказать, для того, чтобы сравнять тут все с землей, невзирая ни на какое сопротивление хватило бы Куиши. Вот клановые бойцы и сделали соответствующие выводы. Был бы кто на нашем месте другой, и его бы уже точно 10 раз попытались бы повязать, а то и устранить. Нас, нет, жить хотят, главный их охраны тоже не решается на что-либо, дабы не спровоцировать. Пусть он и выглядит заметно менее нервно, чем остальные люди, но это лишь маска и опыт. Пафосно высвобождаю свои крылья, после чего, с заминкой, это же делают и Сейрарк с Куишей. Имя мне, Райзер Феникс сама. Я, третий сын лорда 37-го оригинального демонического столпа преисподней. И со мной, моя свита. Запомните это хорошенько, и впредь я ожидаю по отношению к себе проявления подобающих моему статусу уважения и почестей. Переигрываешь. Впрочем, они все равно съедят. Похоже, никто из них демона даже просто вживую не видел. Сначала телепатически осадила, а затем и мысленно махнула рукой об Аддон. Вы находитесь на частной территории, которая не принадлежит вашему пантеону. Пытаясь храбриться, нехотя заявил старший из Амнёдзи охраны. Более того, здесь проводится важное мероприятие, и мы не можем допустить, чтобы вы... Мужчина прервался, так как из дома послышались быстро приближающиеся уверенные шаги, и спустя 5 секунд на деревянную энгаву, резко раздвинув двери Сёдзи одним махом, высыпали люди. Тоже, разумеется, Амнёдзи. На этот раз отчетливо из 5 разных групп, что видно по одеяниям. Окружать нас засуетившиеся новые Амнёдзи не стали, а лишь образовали некое подобие смешанного защитного ордера для того или тех, кто неспешным шагом шел сюда следом за ними. И этими важными людьми оказались. Что за шум и гам? Кто посмел прервать собрание нас, 5 великих глав основных кланов, таким бесцеремонным образом? Заявил один наглый дедок, пройдясь взглядом по нам, будто по экскрементам под его ногами. Суахимеджима, крайне неприятный своим характером и мерзкими поступками тип. Именно он был инициатором обострения конфликта Амнёдзи и Йокаев, а в будущем именно он закажет Шурихимеджиму за семейную связь с Баракиэлем, опасаясь гнева кого-то из синтопантеона из-за попрания традиции чистоты крови. Почему он решил, что его башкам не плевать на копошение букашек, кто разберет. Но факт есть факт, если я не вмешаюсь, Шури-Химедзима умрет по его приказу, пока Баракеля не будет дома. И это при том, что Шури, на минуточку, приходится суоплемянницей, и к тому моменту будет иметь 9-летнюю, ни в чем не повинную, кроме как фактом собственного рождения, дочку, получеловека полупадшую. Ее глава клана Химедзима также собирается преследовать, вплоть до момента, как представитель Гримаритонка не намекнет находящемуся на территории демонов детку, что он, мягко выражаясь, совсем берега потерял. Бедняжка Акина, под давлением обстоятельств, возненавидит отца, а также падших в целом, включая себя, так как и она сама, наполовину падшая. Не допущу. Однако внушать Суа и остальным главам мирные настроения под давлением своего авторитета, нужно постепенно. Кстати, пока я думал, тот самый начальник смены, который до этого пытался прощупать меня разговором, шустро досеменил до Суа, и подобострастно склонившись до уровня плеч детка, что-то быстро зашептал ему почти на ухо, после чего повторил то же самое и с остальными главами. Я даже знаю, что было озвучено. Он пересказал мое гордое самопредставление. Это понятно даже без взгляда в будущее, настоящее, ведь Суа и Ка заметно напряглись и тут же обильно вспотели. Глава Химедзима еще и что-то зашипел на рядом стоящего главу клана Шинра, нервно поглядывая при этом в мою сторону. Судя по злобному выражению на лице детка, нечто вроде «ты же уверял, что через ваши барьеры никто не сможет проникнуть». Какого прямо к нам сюда заявился высший аристократ демонов со свитой? Как-то так. Дав им минуту на совместные перешептывания, я громко прочистил горло. КХМ, КХМ. Да-да. Чем обязаны, Феникс Дона? Со все еще независимым видом, но уже с гораздо меньшим пренебрежением к моей персоне поинтересовался Химедзима на правах главного. Если бы вы любезно соизволили предупредить нас заранее, мы бы смогли вас, КХМ, принять подобающе. Что это за выделение тоном слов? Это что, он мне практически открытым текстом говорит, что я приперся не вовремя, и что если бы они знали, то подготовились бы и смогли мне дать отпор. Не знаю, как ты, но у меня кулак зачесался дать ему в морду. Спокойно и не меняясь в лице, сказал Сай, тоже прекрасно уловив с первого раза подоплеку. Прихожу куда и когда пожелаю, а пожелал я, сюда и сейчас, и вообще великому мне плевать на ваши человеческие церемонии и заморочки. Я здесь лишь за тем, чтобы сказать, дом Феникс объявляет протекцию над йокаями Запада. Ох, искривились же от недовольства. Разве Исака Кьюби в том положении, чтобы в открытую просить помощи у совершенно чуждых данной земле сил? Ей же даже отплатить вам нечем. Возмутился глава Шинра произволу. Да, что-то такое помню. Старик Карасутынгу тоже вот неофициально и с секретными мотивами в тот самый раз к Азазелю за возможной помощью приходил. Хотя все кому надо все и так поняли правильно. Исака действительно не может сказать прямо во всеуслышание, мол, помогите, избавьте меня от этих нехороших людей. Во-первых, это потеря лица и демонстрация неспособности самостоятельно решить свои проблемы. А во-вторых, любой уважающий себя правитель, конечно, если даже и откликнется и поможет, то цену свою вломит, ну, например, в виде полного контроля данного анклава йокаев, или же нечто соразмерное, иначе такого правителя потом просто не поймут подданные. Ну а что я? Я молодой, горячий, в большую политику еще толком не влез. Короче, мне гораздо проще объяснить, почему я поступаю именно так, а не эдак. Другое дело, что и воспринимать меня тоже всерьез сперва не станут. Но вот как раз ради того, чтобы меня поостереглись, и нужно показать силу и хамство. Вас это уже не касается. Лениво процедил я. Свое слово я сказал. 5 главных кланов и йокай просто решают свои внутренние региональные вопросы. Вмешался глава Накири со своим замечанием. Даже с протекторатом от внешних вмешательств, чужаки вроде вас не имеют права вмешиваться. Да кому ты заливаешь? Сымитировав презрение, пошел я резать правду матку. Вы все это творите ради того, чтобы задобрить свой пантеон, которому до вас нет дела. Вы просто грабите сокровища йокаев, забираете в рабство ценные экземпляры, да захватываете мелкие искусственные пространства по принципу «чтобы было». Так вот, пошли бы вы лесом с такими замашками. Живое и неживое имущество йокаев Запада теперь и мое имущество, а за свое я вас. Да как ты смеешь, щенок? Родился во влиятельной семье западной варварской мифологии, и думаешь, что? Взорвался негодованием Суа Химедзима. Даю телепатическую команду, после чего тут же резко, одновременно вместе с Сэем и Куишей полностью открываю всю свою силу на обозрение. Было бы еще круче полыхнуть убийственной аурой, это такой прием, позволяющий придать особый окрас вырывающейся духовной энергии, однако ни моя свита, ни я, не можем заставить себя всерьез воспринимать их как тех, кого вот прямо действительно следует убить здесь и сейчас. У меня вообще никогда это самое убийственное ки не выходит. И тем не менее, старичкам этого более чем достаточно. Один отрубился стоя, другой болезненно хватается за сердце, третий готов в панике наложить в штаны. Их охрана дружно охнула и отступила от нас на несколько шагов, то ли из-за страха, то ли трезво оценив уровень одного лишь разрушительного воздействия потоков духовной энергии, из-за которой вокруг нашей троицы поднялось несколько вихрей, и задрожал в напряжении воздух. Находиться к нам вплотную в таком нашем состоянии пусть даже и не совсем обычные люди без вреда для себя точно не смогут. И это еще что, новые владыки способны одним лишь раскрытием заставить трескаться под собой землю и рядом находящиеся постройки. Бесполезный, но весьма визуально эффектный навык. А уж на что способен Сарзикс Люцифер в своей основной боевой раскрытой форме, лучше такое к добру не вспоминать. Отключаем давление. Ты забываешься, смертный. Все так же высокомерно цежу я слова. Любого из нас достаточно, чтобы вырезать все ваши силы, находящиеся здесь, максимум за десяток минут. А уж охоту на ваши оставшиеся семьи объявить среди моего дома, вообще плевое дело. Насколько, думаешь, вас хватит? Мы, все поняли. Феникс Дона. С ненавистью выдавила из себя Суахимедзима. Мы оставим Йокаев Запада в покое. ХМФ. То-то же. Хмыкнул я. Сейчас я удаляюсь, но знайте, за вами будет кому присмотреть. И, мы втроем ушли кругом переноса. Вот это я понимаю, быстрый и весьма содержательный визит вежливости, эх, аж самому противно. Вскоре после этого, изнанка Киото, пригород местного главного поселения Йокаев, полигоны. Феникс сама, не желаете ли чего-нибудь еще? Спросила нагнувшаяся к сидящему мне девушка-лисичка, выгодно засветив свои грудки и забавно при этом покраснев. Вот это я понимаю, сервис. Снимаю с подноса кицуны официантки бокал со вполне приличным европейским вином. Меня тут после моего смелого заявления пяти кланам всячески пытаются задобрить. Нет, красавица, мне всего достаточно. Началось это все с объявления Карасутингу местным о том, что вот такой Иразедаки Райзер Феникс поставил пять основных фамилий в позу. Конечно, сказано было не конкретно такими словами, но близко. И все вдруг резко стали счастливы, и все стараются мне и моим свитским угодить, хотя я и до этого был тут любимым гостем, после того, как комплексно задушил недоверие местных посиделками сначала на высшем уровне с Ясакой и ее помощниками, а затем и в паре местных трактиров, в компании с различными местными монстриками. Показал, что я свой парень, и не брезгую пить вместе с непонятными мне существами, вроде ожившего старого зонтика или прямоходящего разумного и говорящего деревца. А уж когда на полном серьезе ходил и рассматривал к себе в свиту подходящих кандидатов среди местных, так и вовсе поползли одобрительные слухи. И что, что я так никого и не выбрал в итоге. Главное в таком вопросе – участие и благое намерение. Пусть я в общем-то и знал, что никого не найду, но это не мешало мне хоть немного верить в чудо. Собственно, когда я сюда в очередной раз прибыл, тут как раз вовсю и происходила тренировка боевиков под началом сейчас сидящего рядом со мной старика Карасутингу. В основном они были представлены, как ну совсем не странно, Тингу. Однако мелькали и кошачьи ушки Никомат, и пушистые хвостики трех-четыреххвостых кицуны, и много кого еще было. Сначала я хотел было тихонько посмотреть на это все, в ожидании пока что отсутствующей тут Ясаки, но мое присутствие все же кто-то сдал из местной прислуги, после чего меня тут же окружили заботой, а количество миленьких лисичка и кошка-девушек на арене полигона возросло как по волшебству. За кого они меня вообще принимают?